«Мой долг перед Ягве», — хрипло подвел итог Домициан, — «не покушаться на жизнь и благополучие его Давидовых отпрысков. Но мой долг перед Юпитером — карать тех, кто нарушает его или мой закон. Ты очень умен, мой Миссалин. Ты высказал то, о чем я уже думал сам». Слепой наклонил голову и вытянул шею, чтобы не проронить ни звука из императорской речи. Почти сладострастное возбуждение охватило его. Мастерская работа. Можно быть слепым и все-таки видеть совершенно отчетливо, какой затвор надо открыть, чтобы вырвался на волю великий поток. Домициан вобрал, впитал его слова. Теперь великий поток бед обрушится на многих, а он в своей тьме будет радоваться, сознавая, что все это дело его рук. «Я благодарю владыку и бога Домициана», — сказал он благоговейно, — «за то, что он дал мне заглянуть в глубину и многообразие своей мудрой, стройной и неустанно движущейся мысли». «Ты не только мудрый, ты и верный человек, мой Миссалин», — ответил Домициан. «Ты достоин быть орудием моей мысли». И сама благосклонность... Он отпустил слепого. Вечером, когда сделалось прохладнее, император долго стоял перед клетками в своем зверинце. Хорошо, если бы мальчик Матафий провинился. Хорошо, если бы у него, Домициана, нашелся повод покарать мальчика. Хорошо, если бы мальчика не было больше на этом свете. Воспоминание о грудном низком голосе мальчика мучило императора сильнее, чем воспоминание о звеневшем металлом голосе брата Тита. Это был бы тяжелый удар для еврея Иосифа, если бы он потерял своего щедро одаренного сына. Он помчится к Луции, он будет выть и стонать. Император Домициан представляет себе, как будет выйти стонать еврей Иосиф. Приятная картина. Хорошо, что умелые руки уже плетут сеть для этого красивого, воспитанного мальчика Матафия, Давидова отпрыска. Император заметил, что звери томятся от зноя, и приказал принести им воды. Случилось скорости после этого, что Луция дала своему адъютанту Матафию поручение, которое его очень обрадовало. Город Массилия, чьей покровительницей была Луция, поднес ей редкой красоты и тончайшей работы коралловое украшение. И императрица хотела послать городу достойный ответный дар. Матафию предстояло вручить этот дар и заодно исполнить еще несколько мелких поручений, какие обыкновенно возлагают лишь на близких доверенных людей. Старик Хармит, глазной врач императрицы, по глубокой своей старости боялся поездки в Баи, и Матафий должен был убедить его все же пуститься в путь. Потом он должен был раздобыть для Луции какие-то косметические средства, которые лишь... В Массилии делали так, как того желала императрица. И, наконец, она дала ему письмо, чтобы через верного человека в Массилии он отправил его дальше, за Балиарское море. Матафий был счастлив и полон сознания собственной значительности. Больше всего его радовало, что путь лежит через море и что помчит его в Массилию личная яхта императрицы «Голубая чайка». Так как поручение было спешное и не терпело отлагательств, Матафию пришлось попрощаться с отцом заочно, письмом. Чтобы его слишком долгое пребывание в Баях не вызывало кривотолков, Иосиф вернулся в Рим. Ответ отца пришел как раз перед выходом яхты в море.